из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало. А в этом зеркале всячески извивались, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр сверкающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков, и средняя змейка протягивала с тоской и желанием свою головку, и синие глаза говорили: «Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь. Можешь ли ты любить? О, Серпентина! Серпентина!» — закричал студент Ансельм в безумном восторге. Но архивариус Лингерс быстро дунул на зеркало. Лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку. «Видели вы золотых змеек, господин Ансельм?» — спросил архивариус Лингерст. «Боже мой, да!» — отвечал тот. «И дорогую, милую Серпентину!» «Тише!» — продолжал архивариус. «На нынешний день довольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или лучше сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотою каждый знак. Но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Хейрбранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней». Как только архивариус произнес имя Хейрбранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, архивариус Лингерст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант, представлял собою нечто ужасное, что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица, как будто из футляра. И нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного. С трудом пришел он в себя, и когда архивариус еще раз спросил: «Ну так почему же вы не пришли ко мне?», то он принудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей. «Любезный господин Ансельм», — сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ. «Любезный господин Ансельм, я очень хорошо знаю бабу с яблоками, о которой вы изволите говорить. Эта фатальная тварь проделывает со мной всякие штуки. И если она сделалась бронзовую, чтобы в качестве дверного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты, это в самом деле очень скверно, и этого нельзя терпеть. Не угодно ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в 12 часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос немножко вот этой жидкости, и тогда все будет как следует. А теперь адье, любезный господин Ансельм. Я хожу немного скоро, и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мною. Адье, до свидания, завтра в 12 часов. Архивариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек с золотисто-желтой жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время как студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак, вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком седой коршун. И Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося архивариуса, была именно этим коршуном. Хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез архивариус. Но, может быть, он сам собственной особою и улетел в виде коршуна, этот господин архивариус Лингерст, сказал себе студент Ансельм, потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных, удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь что будет, ты живешь и горишь в моей груди, прелестная милая серпентина. Только ты можешь утешить бесконечное томление, разрывающее мое сердце. Ах, когда я увижу твои прелестные глазки, милая, милая серпентина! Так взывал студент Ансельм. «Вот скверное нехристианское имя!» — проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин. Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя. «Вот несчастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Хейербрандт!» Но с ним не встретился ни тот, ни другой.